Джосси Уэйлс. И все же нужно отдать твоему ревуну должное. Бушвик. Я все еще раздумываю, как могут ямайцы приходить в гетто, которое в 5 раз больше и с домами втрое выше, и при этом считать, что у них все тут будет тип-топ, не как у других. Это что же, никто не ловит различий между мелким добром и охрененной лажей? Дескать, наше дело ввязаться, а раздумывает пускай дядя? Пока едем, в каждом квартале глаз подмечает как минимум по паре сгоревших домов. А в последнем их вообще уцелело всего 2. И вокруг не видно никого, кроме бродячих собак, похожих на призраков людей и всевозможные рухляди. И везде, даже на более-менее сносных улицах, в воздухе веет чем-то затхлым, с приванью. Надо все-таки признать, что... Почему везде запах, как на задах мясной лавки? Так ведь Бушвик, друг мой. Вся мясопереработка до сих пор сосредоточена здесь. Ну, если не вся, то 1-2 завода точно. Большинство предприятий сдулось, и народ вот мается без работы. А с домами-то что? Элементарно, поджог. Я же сказал, фабрики позакрывались. Люди потеряли работу. Стоимость недвижимости упала так, что денег можно больше выручить со страховки, чем с продажи жилья. Вот и жгут. Все здесь так оскудело и повымерло, что даже бляди в округе не селятся. Тогда зачем здесь укореняться? А вот это спроси у ревуна. Он вообще-то поступил умно. Как я уже сказал, здесь как раз и тянет раскинуть лавочку. Почему доны положили на это место глаз, хотят загробастать? Люди, ищущие крэк, не хотят, чтобы их за этим занятием видели. И куда же они идут? Совершенно верно. Туда, на что весь Нью-Йорк закрывает глаза. Глядись, вот это и есть то местечко, куда люди идут, чтобы потеряться. Остается лишь создать точку при дороге, чтобы было недалеко. Удивляюсь, как я сам про это не дотумкал. Если б брал крэк, я бы не стал долго ждать, чтобы запалить волшебную трубочку. Наоборот, поторопился, чтобы поскорее забалдеть. И уж точно не стал бы тащить драгоценный груз туда, откуда пришел. Так что, брат, я и сам теперь подумываю организовать притончики кое-где в Куинсе, ей-бо. Я неторопливо озираюсь, вбирая взглядом окрестность. Ну а чего я, собственно, ожидал? Место вполне себе для бизнеса. Или как ты думал, будет выглядеть Бушвик? Пока не видишь все своими глазами, не понимаешь, насколько всякое представление об Америке черпается из телека. Улица широкая, но пустынная. Как-то бесприютно. А еще хуже, что из людей на ней только я, Юби и его люди. Минивэн остался в 2 домах отсюда, и по дворам мы идем пешком. Останавливаемся перед домом с заколоченными окнами. Это оно? То самое место? Да, брат. Ну так заходим, я думаю. Повремени, Джосси. Ты же хотел проверить, как здесь все работает. Вот давай понаблюдаем, что да как. Он указывает вдоль улицы, но я ничего не вижу. И тут становится видно, как из затенения под свет фонаря выходят 2. Отсюда толком не различить, но один из них, судя по всему, Споттер. У другого лицо скрыто под капюшоном. Споттер оборачивается и указывает вниз по улице в нашем направлении. Капюшон продолжает идти, пока его не останавливает еще кто-то. Во всяком случае пытается, но капюшон не сбавляет хода. Второй что-то выкрикивает, и тогда капюшон разворачивается и подходит к нему. А тот первый уже разговаривает с кем-то новым. Капюшон под фонарем ручкается со вторым. Юби утягивает меня обратно в темноту. Судя по тому, как капюшон, меняя позу, скрещивает ноги, это девка. Второй человек делает с 1.5 десятка шагов и ручкается с третьим, который только сейчас появляется из-за фонаря. Зрение для меня — предмет гордости, но даже я его раньше не замечал. Третий и второй разделяются, и второй возвращается к девке в капюшоне. Та приходит в движение, и в тот момент, когда она без остановки проходит мимо второго, их руки соприкасаются. Капюшон проходит мимо меня и удаляется вверх по улице. «Куда?» «На точку», — поясняет Юби. «Можно сходить проверить». «Не надо. Позови сюда того пацана». Указываю я на паренька, что стоял невидимый за фонарным столбом. Юби подзывает, и тот фланирует в нашу сторону расхлябанной походкой, характерной для молодых чернокожих. Руки и ноги при ходьбе болтаются так, как будто в противоположные стороны. Паренек подходит ко мне и не останавливается, а как будто обвисает с вешалки. «Чамль!» «Как?» «Это в смысле чё, бля?» — поясняет вполголоса Юби. То есть, как дела, что происходит? Да понял я. Молодежь нынче буровит так, что я и своего там мальчугана не понимаю, не то что... Как бизнес? Спрашиваю я парня. Пятница, вечер, как он, по-твоему, должен? Людям башляют, вот они и шарятся по улицам. Кто за пиздой, кто за хуем. Шлюхи, которые на крэке, отсасывают за мелочевку и прут ко мне. Короче, вечер пятницы, йоу. Сколько уже ревун тебя тут держит? Кто? Юби тихо смеется, но я все равно слышу. Ревун, твой босс. А, Майкл Джексон. Он где-то тут, по крайней мере, был пару часов назад. Может, пошел домой охладиться. Хлопотный денек для мазафакера. Разве можно своего босса называть мазафакером? Джосси, здесь оно по-другому. Вставляет слово Юби. В целом их уважают, а за спиной в шутку кличут мазафакерами. А еще факерами мазы. Что это за хрень, Юби? Я этого не одобряю. Хорошо, хорошо, папик, успокаивает паренек. Мазафакером больше ни-ни, бля, буду. А ты, я вижу, свое дело знаешь туго. Так сколько ревун держит тебя на этом пятаке бегуном? Часы есть? Ну да. А сколько время? 11. Значит, 5 часов, у меня все четко. Что? Как ты сказал? 5 часов? Он так быстро ставит новичка бегуном? Я бы новенького сначала обкатал, прежде чем доверять. Качает головой Юби. Почему новенький, папик? Просто новый бегун. Я до этого 2 недели с Поттером был. Да уж я вижу, как ты тут заправски надзираешь. Говорю я. Но как так вышло, что тебя так быстро повысили? Значит, такой я, бля, классный пацан. Сегодня все идет ништяк. Зашибись. Не то, что с неделю назад. Полный отстой был. А ну-ка, поясни. Навостряется Юби. «Мистер», — говорит паренек, глядя в упор на меня и указывая на него. «Я вашему сутенеру не дуру гоню, а говорю все как есть». «Сутенер?» — скидывается Юби. «Ты кого, выблядок, сутенером назвал? Да я тебя сейчас...» «Юби, да слушай юношу». Говорю я якобы серьезно, но он, безусловно, видит, что я улыбаюсь. Вот и хорошо. «Мне этот парнишка нравится». Я делаю к нему шаг и кладу руку ему на плечо. «Хорошо, хорошо. Ты молодец, парень с головой, и еботы ни от кого не терпишь. Хвалю. Но пойми вот что. Ревун платит тебе потому, что ему плачу я. И в живых ты у него постольку, поскольку его щажу я, ты меня понял?» «Ясное дело, папа, ты здесь за главного». «Но постой, Джосси, откуда он все это знает?» «Так ведь ямайцы все заполонили, йо. Как те шлюхи, которых ты сутенируешь, обсидели весь Флетбуш». «Повторяю для глухих, я не сутенер». «Так ты чё, бро, реально в такой прикид рядишься? Я охереть!» Было видно, как Юби кипит на медленном огне. Терпеть такое отщегла. «Так что за отстой, ты говоришь, здесь был на прошлой неделе?» Напоминаю я. «А, насчет того. Вообще я не стукач. Но если б мазафакер еще денек проваландался, на этом углу уже хозяйничали бы доны». «Что?» «А то. Или я, по-твоему, обсаженный? Йоу, споттеров держат для посылки клиента к бегунам. А бегуны дыбают дурю дилеров. А у нас тут оба дилера только и занимались, что потребляли запасы запчика. Сами постоянно под балдой. Что в таком случае происходит?» «Вот видишь?» Бдительно напоминает мне Юби. «Я тебе то же самое говорил». «А что делал ревун?» «Честно сказать, хрень всякую делал. Вел себя как настоящий мазафакер. Один из тех дилеров по обкурке послал его нах прямо на точке, а он его взял и мочканул. Просто на раз, как консервную банку, чпок и все. Блин, с вами и майцами играться опасно, это факт. А потом привел меня, повысил и спросил, есть ли у меня кореша, которые бабла хотят срубить. Я сказал, да, бля, есть у меня кореша. И вот теперь мы, папа, взяли тут все под себя. Мышь на улице не проскочит». «А дилера кто снабжает?» «Ну, наверное, твой ревон». «Куда он пошел?» «Я когда уходил, он был на точке. Может, пошел другие базы проверить?» «Слушай, пап, я тут чем дольше с тобой пизжу, тем мне меньше денег на карман. И тебе, кстати, тоже». «Да-да. Как тебя звать?» «Девки Ромео кличут». «Ладно, иди, Ромео». Под моим взглядом он отплывает фиглярской походкой. «Это что, сегодня на сцене все нанятые ревуном?» Усмехается Юби. «Ничего себе. Он даже не знает, как и кем у него контролируется важнейшая территория. Нет, ты только представь. Пара новичков сейчас оберегает весь запас. Надо бы ту точку проверить, Джосси. Она прямо там, на... Идем прямо туда, — говорю я. Где твои парни? Да здесь, невдалеке. Свяжись с ними, притормози. Я хочу осмотреть этот дом. Только без наезда. Мы проходим два дома и поворачиваем направо. Обычная типовая халупа, где на третьем этаже с окон частично сбиты фанерные щиты. Как в некоторых домах кингстонского даунтауна, где, если приглядеться, еще можно заметить в лоскутьях обоев следы былой роскоши. По всему видно, что ступени здесь доводят только до второго этажа. Все неимоверно загажено и замусорено. Внизу пол в собачьем дерьме. А во дворе вместе с тем нарядная оградка, будто кто-то заботливый здесь живет и холит газон. В темноте не видно, но кажется, стены здесь из кирпича, как и везде. Свет над входом напоминает луч прожектора. Везде хлам и рухлядь. Посреди лестничного пролета сидит, должно быть, обдолбанный, в созерцании собственной тени. Внутри источника света два. Белесый, наподобие фонарика, и колеблющийся, как от свечи или трубки с краком. Лишь в прошлом году я, наконец, добрался до Валья-дель-Каука. А вот теперь стою здесь, у этого дома. «Хочешь, чтобы мы зашли вместе?» — спрашивает Юби. Я не отвечаю. Не хочу, чтобы он счел, будто я испугался, но и входить пока не спешу. Чувствую, как Юби стоит сзади и ждет, когда я что-нибудь предприму. Внутри может быть ревун. «Я отлучусь, отолью за домом. Сейчас приду». Слышно, как шаги Юби отдаляются. Если ревун внутри уже так долго, то я не знаю. Если он внутри так долго, то он... Если он внутри, то может выдаст отмазку в своем ревуновском стиле. Но что ему там делать все это время? Если он внутри, то ему, наверное, и выходить оттуда незачем. И если... «Эй, мазафака, давай мне все! Все давай мне!» Я оборачиваюсь. В нос шибает запах пота, дерьма и блева. На башке в волосах газетные клочки. Черный конь в пальто чешет об ногу левое копыто, а свободной рукой направляет мне в лицо пистолет. Морщась, как от боли, мельком озирается и снова вылупляется на меня. При этом ногу он чесать не перестает. Точно сказать сложно, но, похоже, он босой. Перетаптываясь с ноги на ногу, черный сжимает бедра, как будто мучительно хочет ссать. «Ну, я чем ли корки, что ли, буду мочить, мазафака? Играться с тобой, что ли? Сейчас засажу, за сандалью свинец в дупло. А ну, кончай с этой херней!» И он снова взмахивает пистолетом. «Бабло гони, кому я сказал?» Из наружного кармана я достаю купюру. Думаю, потянуться в бумажнике еще за одной. Но он выдергивает ее у меня из руки, наводит ствол мне в лицо, спускает курок, и не успеваю я даже напрячься, как мне в лоб бьет струйка и стекает по лицу. Вода. Нет. Моча. Черный ржет и взбегает вверх по лестнице к точке мимо согбенно сидящего Нарика, который при этом даже не шевелится. Как и я. Я отираю с лица ссаки. На расстоянии я вижу Юби. Он идет ко мне, а из-за спины его обгоняет еще кто-то. Обгоняет и быстрым шагом подходит ко мне первым. Ревун. «Джосси, Джосси, брат, ты здесь совсем один? Юби-то, я знаю, отошел. Ты в порядке? Что за запах?» «Саки, ревун! Саки, блядь!» «Но как?» — подходит Юби. «Я уж не интересуюсь, что он там из себя высывал, реку Нил или Ниагарский водопад». «Какой у тебя ствол?» — спрашиваю я, глядя на него в упор. «Девятка?» «Давай сюда, ревун!» «Она же? И еще глок!» «Давай глок!» Я снимаю оба ствола с предохранителя и стремительно с девяткой в левой руке и глоком в правой направляюсь к точке.